Глава 6. Экспромт. Стол мне накрыли божественный, ничего не могу сказать. Паштеты, салаты, икра, креветки, куропатка, фрукты и офигенная сервировка. Я час, наверное, сидела и лупила все подряд. А вот дальше что? В магазин возвращаться? На полотенце? Хотя у меня есть заработанных 5000. Фи, противно. И я не из-за этого старалась. Засунула руку в карман и достала записку, которую спрятала на сцене, с телефоном. Позвонить или не позвонить? Но только не завтра. Пусть малость подождет. Вошел один из папуасов. «Вероника, когда и куда вам вызвать такси? Полагается от заведения». На часах было 2:20. Я сказала адрес и поехала домой. Хорошо, что с собой взяла косметичку с документами проездным. 5000 было достаточно, чтобы заткнуть хозяйке рот до завтра. На полотенце спать не хотелось, да и вообще я чувствовала себя звездой. Ночью мне снился воздушный шар, на котором я лечу с Ярославом сквозь розовые облака в страну сочных долин и чистых ручьев. На мне царский прикид, как и на нем, кругом щебетание птиц, а солнечные лучи слепят своим золотым светом. В окно било летнее солнце, и я проснулась на 5 минут ранее будильника в телефоне. Постояла под душем, уложила волосы, оделась и побежала в букет, предвкушая незнамо что. Светка оглядела меня со всех сторон. «Где спала-то? Тебя же тут не было, когда я пришла». «Дома спала. Хозяйка пустила». То есть особо не возникало. На самом деле хозяйка Вера Леонидовна пару дней всегда ждала. Просто я не люблю ничего просить и унижаться. Я перевела все, что было маме брату на велосипед. У него день рождения был, 11 лет. Дата никакая. Но я знаю, как Витька хотел велик. Так же, как я компьютер хотела, когда у меня его не было. Мне лучше было сказать Светке, что я их потратила на глупости, чем признаться, что не хватало на велосипед. Не люблю пускать людей в личную жизнь. Точка. Я тебе 10 принесла, как обещала, не волнуйся. Ну, ведь хорошая баба, что и говорить. Я поэтому с ней чаевыми делюсь и никогда не прячу. Но про Ярослава рассказывать не стала. Сразу начнет подозревать, что я свалю. Когда девка в прострации, как ты, то у нее кто-то появился. Сделала Светка заключение, перебирая подставки для серёг. Неужели заметно? В магазин зашел угрюмый мужик и начал пялиться на витрины. Я уступила его Светке, несмотря на то, что был похож на реального покупателя. Она начала с ним привычный диалог, а у меня засветился экран на мобильнике. «Вероника, привет! Это Ярослав. Сможешь зайти ко мне в 3 часа сегодня?» Хотелось написать. Постараюсь, чтобы не показать свое радостное бешенство. Но передумала и написала нейтральное. Да? Тут как раз народу подвалило в магазин. И я, как могла, отвлекала себя от мыслей о 3 часах, чтобы окончательно не свихнуться. Уронила кольцо на пол. Слава богу, там ковровое покрытие постелили, по правилам ювелирного магазина. Пробила не ту сумму. Пришлось перебивать и делать возврат. Перепутала длину цепочки. Наступила Светке на ногу. Короче, полная дисбалансировка. «Вероник, да что ты вчера ночью делала-то? Смотреть на тебя уже невозможно», — не отставала Светка. «Ты это... ножницы убери от греха подальше». Она выхватила у меня из рук ножницы, которыми я только что отрезала клиенту бирку. Почему они оставались у меня в руках, я не смогла бы ответить. И тут нежданно-негаданно заявилась Никитична. «Привет, девы! Как с выручкой?» Это было ее обычным приветствием, только обычно она так рано не приезжала, так как жила за городом. Зашла, проверила подсобку, взглянула на витрины, поправила баннер у входа. «Я в парикмахерскую, зайду потом». Не спрашивать же ее, а во сколько вы зайдете, Ольга Никитична, в 3 или после 3? «А вы полностью и красить будете?» — осторожно спросила я ее про волосы. «Ага, даже милирование, наверное, сделаю. Ну ладно, птички, до встречи!» Ушла. Намылилась куда-то. Муж опять в Китай уехал. Она же в прошлый раз говорила. Время зря не теряет. Сумка у нее классная. 50, наверное, вздохнула Светка. Свет, мне надо в 3 отойти с одним человеком встретиться. Расскажешь? Да там ничего интересного по квартире. Может, я другую квартиру сниму? Я быстро. Никитич не так и скажешь, если раньше меня придет. Вряд ли. До 3 часа всего она не успеет, если только что-нибудь не передумает. Я продала браслет и маленький кулончик. Оставалось 5 минут. Как раз подняться. Подправила губы блеском, протерла спиртовой салфеткой для Серег мобильник, чтобы блестел чистотой. Допила холодные остатки утреннего кофе и в путь на 3-й этаж. Подошла, двери разъехались. Я к Ярославу. Здравствуйте, Вероника. Прямо, последняя дверь налево. Охранник был новый. Те 2, наверное, после ночной смены на работу сегодня не вышли. А откуда новенький знает мое имя? Привет, красавица. Ярослав сидел за письменным столом перед компьютером, точнее, лэптопом. В дорогом костюме, элегантный до жути. Это был небольшой, но очень уютный кабинет, правда, без окон. На стенах висели абстрактные картины, у стола стояли 2 дизайнерских кресла для посетителей, на одно из которых он указал мне рукой, чтобы я села. Приветствие мне понравилось, и я сразу успокоилась. Смотри, в принципе, вчера для разогрева было неплохо. Он выдвинул ящик и достал конверт. Поскольку это был вынужденный экспромт, то я отблагодарю тебя наличными. Держи. И протянул мне конверт. Спасибо. Я взяла конверт. И все? И все? А что вчера было? Какой экспромт? Промямлила я. Настоящая царица попала в автокатастрофу и не смогла прийти. Ты нам помогла. Я пошел на риск, но все получилось вполне сносно. Жалко. В смысле? Я думала, все не так. А что мне было говорить? Он видел, что я расстроилась. Прикидываться довольной. Ну, думать это всегда хорошо. Пока так. Жизнь длинная. Он не нашел ничего лучше, как встать, давая мне понять, чтобы я шла во свояси. Да, спасибо. Было интересно. До свидания. Я вышла на ватных ногах и медленно побрела в магазин. Мыльный пузырек хлопнулся, не успев прокрутиться вокруг своей оси. Мне даже было плевать, сколько денег было в конверте. Я его так и не открыла, засунула тайком в сумку, как пришла, и встала за прилавок. «Куда это ты сходила, что на тебе лица нет?» Светка вся извелась от любопытства. «Свет, отстань, голова болит». «Куда бы деться? Сейчас и Никитична придет, начнутся разговоры про то, какой товар надо заказать, а мне бы домой под одеяло пореветь и от всех исчезнуть». День прошел натянуто, и Светка даже на меня стала коситься как-то недружелюбно. Она старалась, бабки мне принесла, во всем помогает, а я смотрю волком. Никитична так и не пришла, позвонила, что ей некогда. Вечером мы закрыли магазин и пошли по домам. Просто попрощались до следующей смены. Я шла от метро, еле волоча ноги. Краски потухли, перспектива натолкнулась на цементную стену. Споткнулась даже и чуть не упала в лужу. Вот ведь какой хитрец этот Ярослав. Целоваться полез, красавицей называл, а самому нужен был человек для разогрева. То есть это было еще даже не основное действие его ужина, а так, шутки клоуна на манеже. Сразу нельзя было сказать. Дома плюхнулась в кровать и лежала, смотря в потолок, пока не заснула. Без снов. Проснулась ночью от того, что замерзла и хотелось пить. А почему я до сих пор не посмотрела, что в конверте?